Глава 14. «Причудливая история», — помолчав, признал Гуров. «А позвольте спросить, вас никогда не смущала разница в возрасте? Вам сколько лет?» 27. «А ей стало быть?» «Лера Паскевич — это товарный знак, это символ», — прервал Радаев, усмехаясь. «Она вечна, она не имеет возраста». «Но она все-таки женщина», — мягко напомнил сыщик. «А вы, простите, сколько времени в совокупности проводили в России?» «Немного, до последнего времени. Последний раз я прилетал год назад. Понимаю, к чему вы. Женщине одной туго, не выдержала. К тому же эти паскудные истории с якобы шпионажем и изнасилованием». Вполне искусно изобразив недоумение, Гуров спросил. «Что вы имеете в виду?» Радаев глянул с подозрением, но полковник задал вопрос и ждал ответа без тени издевательства, сомнений и, главное, интереса. «Простите», — помолчав немного, покаялся посетитель. «Когда на тебя столько всего сваливается, думаешь, что весь мир в курсе твоих бед». «У вас неприятности?» — участливо уточнил сыщик. «Если можно назвать американскую тюрягу неприятностью, то да», — вежливо согласился Радаев. «За что же, если не секрет?» «Я же объясняю. Или, полагаете, шучу? По версии федерального прокурора, я шпион и насильник». Гуров невежливо присвистнул. «Что ж, посягали?» Радаев решительно отверг обвинение. «И в мыслях не было. Мне-то зачем? Просто после истории с педосвитерами...» «Час от часу не легче. Это что за триллер?» «В октябре я отказался выходить на лед для участия в предматчевой раскатке в радужном свитере». «Вы верующий человек?» «Это не важно», — отрезал Радаев. «По контракту я обязан участвовать в благотворительных мероприятиях, как и вся команда. А такого рода вещи никакого отношения к благотворительности не имеют. И хотя в самом матче я сыграл, а позже пояснил свой поступок, все равно понимания не нашел. А если бы вам предложили деньги, вы бы согласились?» — невинно спросил Гуров. «Нет», — вежливо ответил тот. «Много денег», — уточнил сыщик. «Вам должно быть не хуже меня известно. Деньги кончаются, позор остается». «Хорошо, продолжайте». «Нечего продолжать. Поднялся вой, но поскольку клуб отказался разрывать со мной контракт, а русский баран был нужен до зарезу, тотчас обнаружились утечки какой-то информации, и какая-то девочка даун со своей секс-историей, и я загремел в тюрягу». «И как выбрались? Как сюда-то попали?» «Знаете, кого бы другого я к черту послал», — помолчав, признался Радаев. «Но не меня. А почему?» «Само собой, это ж я сам к вам пришел». «Радаев, что у вас с головой?» — спросил Гуров весело зло. «Что, не врете никогда?» «Конечно, вру», — признался он и улыбнулся, уже по-хорошему, не кривя рот. Стал куда приятнее, и на щеке образовалась несерьезная, не по возрасту ямочка. «Но всегда попадаюсь. Выбрался-то я относительно просто. Помогли и из России, и из команды. Набрали на залог, потом на частный самолет до Канады, чтобы таможню американскую не проходить. Потом на билет до Стамбула. Короче говоря, я сбежал. И поспел как раз к сюрпризу с Лерой, деньгами и клубом». «Он в самом деле или не врет, или искусно блефует. Что за партию он ведет?» Мотивы его логичны, понятны на первый взгляд. В самом деле нет у него никакого интереса в пропаже супруги. Более того, она куда полезнее ему живой. Гуров осмотрел телефон. Старенькая серебристая Nokia-раскладушка. Нажал на кнопку сбоку. «О чудо!» Раскачался старик, запросил пин. 13:03, не дожидаясь вопроса, подсказал Радаев. Не сомневайтесь. Face ID тогда не было. Идентификации по отпечаткам тоже. Код-то откуда знаете? У нее памяти на цифры никакой. Везде день рождения. Чей? Мой. Ладно, дальше сами посмотрите, почитайте. Разберетесь? Гуров пообещал, что да, разберутся. Расписаться где-то надо? Сейчас решим. Да, а где же вы его нашли? Квартиру тщательно обыскивали. Мизерная заминка на долю секунды. И все-таки. Радаев? Был у нас такой тайничок для личных вещей и драгоценностей. Вы записывать будете? Давайте лучше сами. Сумеете? Я постараюсь. Только попрошу вас поразборчивее, напомнил сыщик. В самом деле для спортсмена почерк у него был хоть куда, вполне читабельный, даже каллиграфический. И то, что было написано, мягко говоря, заинтересовало. Тайник, стало быть, за розетками. И вы о нем знали? Радаев приложил палец к губам. Это большая тайна. Конечно. Правда, жена была уверена, что не знаю. Вы-то откуда пронюхали? Глаза есть, мозги есть. Да и когда дома долго не бываешь, неужели не разглядишь, какие розетки замызганные, а какие канифолят чаще всего? Канифолят, повторил сыщик. Протирают, значит? Именно. Умно, признал Гуров. Да, подтвердил Радаев. Скажите, с чего жена ваша так была озабочена безопасностью? Как бы, между прочим, уточнил сыщик. Возможно, ей угрожали или были попытки ограбления. Насколько мне известно, нет. Просто она очень осторожна и недоверчива. На банки особо не полагается. И после нескольких казусов с навязчивыми поклонниками очень внимательна к вопросам безопасности. Видите, даже телефон кнопочный, чтобы не отследить по локации. Как же вы говорите, что пин везде одинаковый? Так ведь не ее день рождения, мой, напомнил Радаев. Мой-то кто помнит? У вас тут что, никого нет? Ни друзей, ни родни? Близких нет. И в Америку натурально не собираетесь? Угадали. Помолчали. Сыщик видел, что сказано еще не все, и ожидал продолжения. Да ведь не стоит, не тот это фрукт. Видно, что ему все эти методы давления тьфу и растереть. Однако, поскольку продолжение так и не следовало, Лев Иванович решил помочь. «Радаев, у нас времени мало». «Собственно, я к вам с такого рода предложением». Снова начал тот. «Господин полковник, видите ли, она забрала БМВ. Это подарок мне за победу на Олимпиаде, даже номер именной». «Какой же?» — спросил сыщик и взял карандаш на изготовку. «С-3СР-177». «Именной номер?» «Да, а что?» «А вы разве не АА и Р?» — деликатно уточнил Лев Иванович. «Какая разница?» «Верно. Да, 10 миллионов на колесах. Что, жалко?» «Очень», — признался спортсмен. «Мне его подарили, не ей. Но даже не в этом дело, а в том, что, скорее всего, и документы, и флешку с электронной подписью Лера хранила в автомобиле. В тайнике под передним пассажирским сиденьем». «Еще один?» «Один из многих». «Документы восстановить можно?» «Можно. Господин полковник, у меня все кредитки заблокированы, лишней копейки нет. Все можно восстановить, но лучше бы найти их». «И Леру?» «Это было бы замечательно», — признался посетитель. «Хотя бы развестись по-человечески. Может, и по имуществу получится договориться. Я ведь без копейки остался. Но честно скажу, клуб и машина, мне больше ничего не надо. В общем...» Он хлопнул по столу, поднялся. «Господин полковник, Если получится обнаружить документы, и вы сочтете это уместным, я готов отблагодарить. Нет-нет, понятно, вам это не нужно, — поспешил он добавить. Но чинам нижестоящим... Оставьте. Я не про взятку. И все-таки странно вы себя ведете, Радаев, — заметил сыщик. Уж так-то не похоже на того расстроенного мужа, которого показывали по телевизору. Показалось, или уши у него такие заолели? А вы все-таки кое-что досмотрели. Пришлось пострадать ради дела. Да и ведете вы себя не совсем типично для осиротевшего, теперь и обманутого мужа. Насколько я понимаю, Валерия приняла в вас живейшее участие, помогла выстроить карьеру. Да и сама по себе женщина она красивая. Что же вы хотите, чтобы я, мужчина, делал? Подумав, поиграв желваками, он продолжил. «Да, я обижен, я расстроен, я рассчитывал на нее, не ожидал. Она казалась славной бабой, настоящим товарищем. Даже этот чертов контракт в НХЛ — ее заслуга. В общем-то, ну, это частности. Удивительный вы человек. Чего ж тогда говорите о ее уходе, как будто надоевшая соседка съехала насовсем?» Так надо думать, не важно, что и как говоришь. Важно, что делаешь, не так ли? А, это да. Мирно кивнул полковник. Переживаю, как положено любому живому мужчине, но важно то, что жива. Вы найдите ее, пожалуйста. Ну и машину хотелось бы с документами. Надо как-то разводиться, устраиваться с деньгами и вообще. У двери Радаев протянул руку. «Всего доброго. Рад был познакомиться. Извините, что помешал». Гуров ладони взял, чуть нажал на обручальное кольцо. Дорогое, красивое и мягко-вежливо задушевно произнес, распахивая дверь. «Вали-ка ты отсюда ко всем чертям, морда смазливая!» Моментом слетела с посетителя всякая благостность и шелуха. Глаза заолели, из ноздрей дым повалил. Даже оскалился он совершенно по-волчьи. И все-таки переспросил вежливо, а глаза так и шарили по многолюдному коридору. «Что, свидетелей многовато?» С сочувствием спросил Лев Иванович. «Ну вы выход-то найдете, я полагаю». «Вы что сказали?» «А какая разница, что говоришь? Важно ж, что делаешь?» Негромко отозвался Гуров. «Я вот тебе дверь открыл вежливо, а руку отпусти, а то ведь могу и сломать прилюдно. Нехорошо получится».